Однажды госпожа Акулова со своими воспитанницами задумала совершить паломничество в Сергиеву пустынь, в монастырь. Решили отправиться из Петергофа пешком, экипажам велено было приехать позже. Путь оказался длинным, и Мэри, как никто другой из сестер, радовалась свободе. Можно идти, откинув вуаль на шляпке и подставляя лицо ветру и солнцу. Можно присесть на обочине, ощущая тепло земли, запах придорожных цветов и пыли. Небо всегда и везде небо. Но сейчас оно было таким, каким Мэри его никогда не видела. Беспредельным, вызывавшим у нее желание избавиться от всего, что мешало ей наслаждаться жизнью. Три царские дочери шли по дороге, желая только одного, чтобы она подольше не кончалась. К сожалению, вдали уже виднелись стены монастыря. Они вошли в его ворота, никем не узнанные, и затерялись среди паломников. Однако их свобода продолжалась недолго. Вскоре показались кареты с царскими вензелями, которые вызвали всеобщее замешательство и любопытство. Сопровождавшая экипажа прислуга принялась сновать среди народа и быстро обнаружила великих княжон с воспитательницей. Толпа расступилась, образовав вокруг них свободное пространство. Слышались восхищенные возгласы, слабые женские вскрики, а издали, с прижатыми к груди руками, к ним уже спешила грузная в черных одеждах настоятельница. В череде мелькавших дней император нет-нет, да и возвращался мыслью к незаконченному разговору с дочерью в день ее 16-летия. По правде, он был очень недоволен Мэри. Ее сумасбродство, которое он часто прощал, сейчас перехлестывало через край и касалось обстоятельств узаконенных. Николай же не терпел никаких отклонений от правил. Хватает и непредвиденного. Мэри должна понять, ее ждет судьба всех дочерей императорского дома. Супружество с одним из европейских принцев и жизнь вдали от родины. Это долг. Его требуется исполнять. Но чем больше император размышлял на эту тему, распаляя гнев против непослушной дочери, тем отчетливее понимал, что восхищается этой сорвиголовой. Кажется, Мэри его не боится. А если она действительно пойдет на крайность? Какова, однако? И Николай стал думать о том, как избежать назревавшей семейной драмы. Он решил хоть однажды позволить себе слабость, продиктованную любовью. Ничего не поделаешь. Надо искать принца, который согласится взять в жены Мэри с тем, чтобы остаться с нею в России навсегда. В 1837 году на Бородинском поле состоялись торжества по случаю 25-летия знаменитой битвы. Грандиозный парад русской армии, в котором участвовали полки, четверть века назад стоявший здесь насмерть, принимал сам император. Взгляды тысяч людей были устремлены на его высокую внушительную фигуру, выделявшуюся среди свиты и почетных гостей. Во время парада гости вопросительно поглядывали на молодого человека, стоявшего неподалеку от Николая. Нашлись знающие люди, которые растолковали. Это герцог Максимилиан Лехтенбергский, самый вероятный претендент на руку любимой дочери императора. Важнее было другое. Оказалось, что герцог Максимилиан — сын Евгения Багарне, пасынка Наполеона. Далее объяснения не требовались. Все отлично помнили эти имена. Когда очарованный прелестью Жозефины Багарне Наполеон предложил ей руку и сердце, у нее, вдовы, было двое детей. Наполеон стал им приемным отцом и очень привязался к сыну Жозефины, Евгению. Пасынок оказался достойным любви отчима. Он не только показал себя храбрым и честным воином, но и благородным человеком. Когда воинское счастье изменило Наполеону, Евгений остался верен своему девизу «честь и верность», отказавшись перейти под знамена победителей. Сын Евгения, Максимилиан, не однажды слышал от отца таинственную историю, приключившуюся с ним во время наполеоновского похода в Россию. Корпус под командованием Евгения Багарне по Звенигородской дороге продвигался к Москве. На пути оказался Спасо-Сторожевский монастырь, в котором они расположились. ожидая дальнейших приказаний, французы, как водится, мародерствовали по окрестным деревням и развлечения ради беспорядочно звонили в монастырские колокола, наводя ужас на мирных жителей. Что было дальше, мы знаем из собственноручных записок Максимилиана Лейхтенбергского. Было уже около 10 часов вечера. Отец мой, утомленный от большого перехода верхом, отправился в особую комнату, приготовленную для него монахами. Здесь он не может припомнить во сне или наяву, но он видит, что отворяется дверь в его комнату, и входит тихими шагами человек в черной длинной одежде. Подходит к нему так близко, что он мог при лунном свете разглядеть черты лица его. Он казался старым, с седой бородой. Около минуты стоял он, как бы рассматривая принца. Наконец, тихим голосом сказал: «Не вели войску расхищать монастырь, и особенно уносить что-нибудь из церкви. Если исполнишь мою просьбу, то Бог тебя помилует, и ты возвратишься в свое отечество целым и невредимым». Сказав это, старец тихо вышел из комнаты. Принц, проснувшись на рассвете, пошел посмотреть церковь, у входа которой стояли часовые. Войдя в храм, он увидел гробницу и образ, который поразил его сходством с человеком, представившимся ему ночью. На вопрос его: «Чей это портрет?», один из бывших тут монахов отвечал, что это образ святого Саввы, основателя монастыря, тело которого лежит в гробнице. Услышав это, принц с благоговением поклонился мощам святого и записал его имя в своей памятной книжке. После этого события ему приходилось быть почти во всех сражениях, начиная от Малоярославца, во время отступления французской армии из России и в кампании 1813 года в Германии. Ни в одном сражении принц не был ранен. Слова старца сбылись. Он возвратился благополучно в отечество и даже после падения Наполеона остался всеми любим и уважаем. Предсказание святого действительно сбылось. Отец Максимилиана, благодаря своим душевным качествам, остался всеми любим и уважаем. После его смерти Гёте сказал: «Мир потерял замечательного человека». Сам Максимилиан, вспоминая случай в Звенигородском монастыре, добавлял, что старец еще предсказывал отцу: «Дети твои будут служить России». Неожиданное приглашение императорского дома посетить эту страну и причина, по которой к нему было проявлено высочайшее внимание, указывали Максимилиану на волю провидения. Встреча с великой княжной Марией Николаевной стала для него судьбоносной. Он влюбился с первого взгляда. Впрочем, это неудивительно, достаточно взглянуть на ее портреты. Даже если пристрастная кисть художника и польстила дочери императора, то как не поверить современникам, единодушно видевшим в ней божественно прекрасное создание? Ее особого рода красота соединяла строгость классического лица и необычайную мимику. Лоб, нос и рот были абсолютно правильны. Плечи и грудь прекрасно развиты, талия так тонка, что ее мог обвить обруч ее греческой прически. Несмотря на профессиональное мастерство, с которым написаны парадные портреты Марии Николаевны, похоже, что это лишь старательные копии прекрасного лица и не более того. Ни малейшего намека на ее необычайную мимику и внутренний темперамент. Художники хотели в первую очередь подчеркнуть разительное сходство великой княгини с августейшим отцом. Тот же холодный взгляд, та же отстраненность от всего, что есть земная жизнь. Ей даже росту прибавили, хотя она была невысокой. Неужели перед нами женщина, соединявшая с поразительной красотой тонкий ум, приветливый характер и превосходное сердце? Вся жизнь этой строптивицы — полная противоположность тому, что мы видим на ее изображениях. Факты биографии, что дошли до нас, рисуют совсем иной портрет — женщину страстей, женщину нелегкой судьбы. Следующий визит Максимилиана Лейхтенбергского произошел через год. Надо было поставить точку над «и». Герцог действительно был влюблен и желал этого брака. Он легко пошел на существенные жертвы. Было обговорено, что он навсегда оставляет свое отечество, и становится российским подданным, а его потомство будет крещено и воспитано в православной вере. Самому же ему предстояло служить в русской армии. Одним словом, женитьба герцога означала для него полный переворот в жизни, когда прошлое отрезано, а будущее неясно. Не мог он не сознавать и некой щекотливости своего положения. По заведенной традиции именно мужчины принимали под свой кров посланную им в супруги женщину. У него же в России не имелось ровным счетом ничего. Он ехал на чужие хлеба и в чужие стены, любезно предоставленные всемогущим тестем. Разумеется, эти мысли, досадные для мужского самолюбия, огорчали Максимилиана. Но стоило ему увидеть очаровательную русскую принцессу, как все остальное показалось пустяком. За молодыми людьми наблюдало множество любопытных глаз. «Через 4 дня стало ясно, что Макс и Мэри созданы друг для друга», вспоминала впоследствии великая княжна Ольга Николаевна. Довольно-таки преждевременный вывод. Но мало кто может удержаться от подобных прогнозов, когда видит перед собой двоих обласканных всеми дарами судьбы людей. И вся жизнь впереди. Жуковский был воспитателем всех царских детей, но сердце его отдавало предпочтение Мэри. Он посвятил ей стихи, когда крошечную княжну впервые принесли в Божий храм и причастили святых тайн. С годами привязанность друг к другу, будто благословенная свыше, только окрепла. В самые грустные моменты своей жизни великая княжна находила успокоение в письмах доброму наставнику. С ним старалась разделить радость. «Где вы теперь?» «Бог знает», — пишет Мэри за границу. «Но где бы вы ни были, в каком краю или в городе, верно, вам не так хорошо, как мне. Я ведь в русской земле, святой земле для нас обоих». Вот это точно. Им обоим всегда было не так хорошо, стоило оставить позади пограничный столб с двуглавыми российскими орлами. Намечавшееся замужество имело для Мэри одно неоспоримое преимущество, и об этом ее письмо старинному другу, похожее на ликующий вопль. Все решилось, все случилось так, как она хотела. Страхи, которые наверняка обсуждались с Жуковским, остались позади. «Да, Василий Андреевич, мой старший друг, друг с колыбели, не кажется ли вам странно, что маленькая Мэри, упрямая, ленивая Мэри, так часто вас сердившая, скоро пойдет под венец? О, поздравляйте меня от души! Вы не поверите, как я счастлива! Неужели идеал моего воображения вечно оставаться в матушке России, в бесценной родине, сделался явным?» Вот что в первую очередь приводит в восторг ученицу Жуковского. Он мог торжествовать. Его уроки не пропали даром. Стихи Пушкина, исполненные любви к отчизне, «Дорога по теплой пыли», «В Сергиев монастырь», «Тихие молитвы Анны Алексеевны» — ничто не пропало даром. Каждое семя, упавшее в восторженную душу великой княжны, дало всходы. Жуковский в ответ пророчил своей ученице светлую дорогу, которая хороша тем, что не ведет в чужую сторону, что Мэри будет одолевать ее с человеком, выбранным по сердцу. Мария Николаевна чувствовала себя влюбленной в самого красивого принца в Европе, прекрасно воспитанного, с такой рыцарской галантностью обходившегося с ней. Император, придирчиво наблюдавший за тем, кому отдавал свою любимицу, тоже был доволен. Макс держит себя с достоинством, но без высокомерия. Весьма серьезен и сдержан, но не бука. Хорошо образован, сведущ в самых разных областях, от художества до инженерии, и судит о том со знанием дела. Николай терпеть не мог пустомель да бездельников и боялся, что будущий зять окажется таковым. Но в скором времени он убедился. Страхи его напрасны. Да и сердце у Макса благородное. Во время совместной поездки в Москву принц попросил императора хотя бы ненадолго заехать в Спасо-Стражевский монастырь, где 26 лет назад останавливался его отец и где ему были сказаны вещие слова. «Дети твои будут служить России». Перед обручением Николай появился с герцогом в театре, где собрался, по воспоминаниям Майкова, весь двор. Нарядный Мариинский театр походил на цветник в каплях, сиявший на солнце росы. Дамы в роскошных туалетах буквально ослепляли блеском бриллиантовых украшений. Все без стеснения лорнировали 22-летнего счастливца. Император представил жениха публике. Вскоре, в первых числах декабря 1838 года, состоялось обручение. К этому событию император пожаловал герцога званием генерал-майора русской армии и многими орденами, исключая те, которые даются за особые заслуги. После этого жених отправился на родину улаживать последние оставшиеся там дела, а Мэри принялась готовиться к свадьбе. Да что там Мэри? Весь Петербург готовился, готовились и московские гости, правда, ворчавшие, неужто государь другого жениха дочки не мог найти, кроме как потомка тех супостатов, что сожгли их белокаменную. Император настолько серьезно относился к предстоящему торжеству, что обратился к приглашенным на свадьбу с просьбой не поскупиться на наряды. Что те не ударят в грязь лицом, не вызывало сомнений. Высокопоставленные иностранные гости, представители европейских монархических домов, дипломаты, государственные и военные деятели должны были запомнить, как русский император выдает дочь замуж. И было что запомнить. Свадьба Мэри стала свадьбой века, одним из тех грандиозных по размаху праздников Николаевской эпохи, повториться которым уже не было дано. День свадьбы приближался. Ювелиры и самые дорогие портнихи заработали тем летом немалые деньги. Дамы, приглашенные на торжество, старались перещеголять друг друга и заказывали туалеты огромной стоимости. Счета за драгоценности, специально изготовленные к знаменательному дню, заставляли мужей хвататься за сердце. Зимний же дворец, восстановленный после пожара и отделанный с особым великолепием, тоже носил на себе приметы скорого грандиозного события. Изо всех петербургских оранжерей свозились корзины цветов, составлялись и развешивались гирлянды. Из-за границы с величайшими предосторожностями доставляли сотнями деревья в катках с набухшими бутонами, готовыми распуститься как раз к нужному сроку. Но и без того в залах дворца стоял такой аромат, что у бедных, сбившихся с ног в предпраздничной суете фрейлин, кружились головы. Из записок великой княжны Ольги Николаевны мы знаем, что три зала Зимнего дворца, согласно традиции, были отведены для показа приданого невесты после венчания молодых. В одном зале сосредоточилась хозяйственная утварь, сервизы из фарфора самых знаменитых фирм, в том числе и русских. Они соседствовали с серебром, хрустальными вазами, коробками с наборами столовых приборов из драгоценных металлов и множеством скатертей, салфеток с монограммами великой княгини Марии Николаевны. Следующий зал представлял собой собрание вещей, от которых у самой завзятой щеголихи перехватило бы дыхание. Предметы туалета из золота и серебра, флаконы из горного искрящегося хрусталя, гребни и расчески из черепахи, инкрустированные перламутром, кружевные пеньюары, настолько тонкие, что кожа, казалось, не должна была их чувствовать, спальное дезобелье, салопы, подбитые редким мехом, уйма шляпок и повседневного платья. Довершал восторг гостей третий зал, который походил на настоящую сокровищницу. Здесь были выставлены 12 парадных платьев в русском стиле. Кокошники, сарафаны, сапожки были богато расшиты жемчугом, драгоценными камнями, отделаны золотым и серебряным витым шнуром. Возле представленных здесь же бальных платьев стояли открытые коробки с веерами, к ним полагающимися. В специальных витринах на бархате лежали украшения из драгоценных камней. Вещи заказывали в Европе, но Многое делалось руками русских мастеров и мастериц. В Зимнем дворце, разумеется, не представлялось возможным выставить купленную императором незадолго до свадьбы дачу Сергиевка. Это было обширное и обжитое поместье в 3 верстах от Петергофа на берегу Финского залива. Сергиевка обошлась в 500 000 рублей. Покупали не торгуясь, с мебелью и другими вещами. Старые барские постройки тут же снесли и стали возводить 2-этажное здание, комфортабельное и поместительное. Был издан указ: «Дачу сию жалую ее императорскому высочеству, любезнейшей дочери моей великой княжне Марии Николаевне, вечное и потомственное владение». Обращает на себя внимание слово «любезнейший». Вовсе не обязательное в официальной бумаге, однако всякий раз употребляемое императором, когда речь заходила о Мэри. Слабое здоровьем императрица Александра Федоровна перебралась в столицу из Петергофа, где проводила лето только накануне венчания, да и то не в зимний, походивший на разворошенный муравейник, а на острова, в тихий Елагин дворец. Зато ее супруга это столпотворение не смущало. Он внимательно наблюдал за подготовкой к торжеству, ничего не выпуская из виду. Он еще раз удостоверился, что его подарки молодоженам доставлены во дворец и лежат на отведенном им месте. Для жениха была приготовлена дорогая, удивительной художественной работы сабля. Макс, в глазах 43-летнего императора совсем еще юноша, получит ее с пожеланием никогда не применять по прямому назначению, а лишь, беря в руки, вспоминать о нем старом тесте. Можно ли было подумать, что все случится наоборот, и сабля останется Николаю напоминанием о зяте, которого он, по его словам, любил как сына? Дочери в качестве свадебного подарка предназначалась ваза из малахита. В глазах гостей, знавших об особой любви императора к Мэри, это подношение выглядело скромно, но оно было, по сути, сувениром, маленьким презентом. Настоящий подарок к свадьбе не поспевал, однако, без всяких сомнений, имел право называться царским. В полном соответствии со смыслом этого слова. На Исаакиевской площади, ввиду главного храма императорской столицы, строился дом для Мэри. Среди великокняжеских резиденций он оказался самым большим и роскошным. Примечательно то, что под небом Петербурга впервые поднимался дворец, специально предназначенный для женщины и названный ее именем — Мариинский. Ни одна женщина в России не получала в подарок ничего подобного.